8 января, суббота, день Сатурна. К 5 утра, после 13 часов бесконечного допроса, жандармские ротмистры Дукальский и фон Коттен выбились из сил. Они испробовали все, что было в арсенале охранного отделения, и даже особый препарат, который официально не существовал и применялся в исключительных случаях, чтобы развязать язык особо упрямым подследствием. Но проклятая полька молчала. Скоро она перестала ощущать боль. Валевска впала в глухой обморок. Жандармы вынуждены были признать свое поражение. Девушку отволокли в соседнюю камеру и бросили на солому. Хелена очнулась около 8 утра. Она разглядела дверь камеры, доползла к ней на четвереньках и ударила локтем раза 3. Охранник Баландин быстро прибежал на стук и открыл окошечко. «Чего надо?» — грубо прикрикнул он. «Солдатик, мне бы яблочко», — прохрипела Хелена. «Да тебе, видать, мозги отбили», — охранник ухмыльнулся. «Баланду через час получишь». «Я заплачу», — прошептала она. «Сбегай на улицу, может, латошник пройдет». «И сколько дашь?» — с издевкой спросил тюремщик. Хелена подтянула ногу, сняла ботинок и вытащила из подстельки свернутую сотенную бумажку. «Вот», — показала она купюру. «Отдам, как принесешь. 100 рублей. Двухмесячное жалование жандармского унтер-офицера». Баландин запер окошечко камеры, проверил все остальные двери и выбежал на набережную Мойки. На его удачу невдалеке прохаживался низенький мужичок в драном зипуне с лотком яблок. Баландин крикнул его. Торговец рысцой подбежал к важному покупателю и выбрал 3 самых спелых яблочка, запросив гривенник. Баландин сунул ему пятак и быстро исчез за массивными дверями охранного отделения.